Часть вторая. Первая. Энну сидел у костра и внимательно слушал Нао. Смеяться над ее рассказами о чудном происхождении приморского народа с некоторых пор вошло в привычку жителей Галичной косы и окрестных селений. Старуха стала местной достопримечательностью, и среди прочих новостей, которыми обменивались путники, обычно сообщалось о здоровье удивительной старухи и ее рассказах и поучениях. Однако Энну не показывал виду, что не верит старой Нау. Да и кто знает, может быть, она права, несмотря на то, что говорила чудовищно неправдоподобные вещи, будто бы она в ранней молодости была женой кита, и первые ее дети были киты. Никто не знает, сколько ей лет. Даже древние старики утверждали, что в годы своей юности они знали Нао уже глубокой старухой, с теми же всем изрядно надоевшими рассказами о китовом происхождении приморского народа. В общем-то, все, что рассказывала Нао, было давно, еще с детства известно Энну. Он вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающие зеленью морской глубины, и ему становилось не по себе. Нао не имела своего жилища. Она приходила в любую ярангу Галичной косы, устраивалась, как у себя дома, и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие — ее потомки. Кто знает, может быть, это действительно так? Никому никогда не приходило в голову отказать старой Нао в крови и пище. Но когда она уходила жить в другую ярангу, люди облегченно вздыхали и не удерживали ее. Несмотря на молодость, Энну почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачевателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Но одного Энну не мог определенно утверждать. Правду ли говорит старая Нао о происхождении приморского народа? Да, люди Галичной косы чтят морских великанов, как возможных своих предков. Но уж больно разнятся между собой киты и люди. Мало того, что они живут в воде, киты к тому же огромны и бессловесны, даже голоса своего не имеют. Такие предки несколько неудобны для почитания. Однако вслух никто сомнений не высказывал, и культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений. Старая Нао смотрела бездонными глазами на огонь, и Энну видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине. «Через меня», — продолжала глухим голосом Нао, — «соединились земля и море. Во мне родился человек таким, каким живет он нынче вокруг нас». «А как же слово?» — осторожно осведомился Эну. «Как мысль?» «Когда я была юна и бегала, как молодая оленуха, по студеным, напитанным водой упругим тундровым кочкам, я и не задумывалась, кто я — писец, птица, волк или росомаха. Мне было все равно, кто я, пока не приплыл Рэу и не озарил меня великой любовью».